Глава 28. Какая вечеринка без Ханны Марин? Такси остановилось у Кингман-Холла, и Ханна протянула 20 баксов водителю, пожилому лысоватому дядьке, взмокшему от пота. «Сдачи не надо», — сказала она, и, хлопнув дверцей, поспешила к воротам. В животе разыгралась настоящая буря. На вокзале Филадельфии она купила пакет чипсов «Доритас» и умяла его минут за 5. Погорячилась, конечно. Справа от входа стоял стол регистрации на «Фоксе». Худая, как гончая блондинка с короткой стрижкой и тонной косметики на лице, собирала билеты и сверяла имена со списком. Ханна замялась. Она понятия не имела, куда дела свой билет, но уже догадалась, что если станет конючить, ее попросту отправят домой. Она прищурилась, оглядывая шатер Фокси, сиявший огнями, как праздничный торт. Нет, нельзя было спускать это с рук Шону. Она собиралась проникнуть на Фокси, нравится это размалеванной девице или нет. Глубоко вздохнув, Ханна на спринтерской скорости рванула мимо столика регистрации. «Эй!» — услышала она вопль девушки. «Стой!» Ханна спряталась за колонной, сердце бешено колотилось. Здоровенный вышибала в смокинге, бежал за ней следом, потом остановился, озираясь по сторонам. Пыхтя от злости, он пожал плечами и пробубнил что-то в свою рацию. Ханна почувствовала прилив возбуждения. В роли зайца она ощутила такой же азарт погони, как во время краж. Фокси поразил ее. Никогда еще она не видела здесь такого столпотворения. Большинство девчонок на танцполе уже скинули туфли и размахивали ими в воздухе. У бара тоже наблюдался ажиотаж. Длинная очередь тянулась к кабинке караоке. Судя по аккуратно сервированным пустым столикам, ужин еще не подавали. Ханна схватила за локоть десятиклассницу Аманду Уильямсон, которая всегда заискивающе здоровалась с Ханной в школе. Та просияла: «Привет, Ханна!» «Не видела Шона?» — рявкнула Ханна. На лице Аманды промелькнуло удивление, а затем она пожала плечами. «Хм, я точно не знаю». Ханна поспешила дальше. Может, Шона здесь и не было? Она металась во все стороны и едва не столкнулась с официантом, который нес огромный поднос с сыром. Ханна схватила увесистый кусок чеддера, запихнула его в рот и проглотила, даже не почувствовав вкуса. «Ханна!» — окликнула ее Наоми Зилгер. В золотистом облегающем платье она, похоже, переусердствовала с автозагаром. «Хм, как здорово! Ты здесь, а вроде говорила, что не придешь». Ханна нахмурилась. Наоми шла под руку с Джеймсом Фридом. «Хм, вы пришли вместе?» — спросила Ханна, кивнув на них обоих. Почему-то она думала, что девушка Ишона должна была оказаться именно Наоми. Наоми кивнула. «Ищешь Шона?» — спросила она и сокрушенно покачала головой. «Все только об этом и говорят. Серьезно, я сама не могу поверить». У Ханны еще сильнее забило сердце. «Так Шон здесь?» «Конечно, здесь!» Джеймс запустил руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда бутылочку из-под колы, наполненную подозрительно прозрачной жидкостью, и плеснул в свой стакан с апельсиновым соком. Отхлебнув, он улыбнулся. «Ну, я хочу сказать, они такие разные!» — проворковала Наоми. «Ты ведь говорила, что вы с ним по-прежнему друзья, да? Он не сказал тебе, почему пригласил именно ее?» «Да ладно тебе!» Джеймс подтолкнул Наоми локтем. «Она секси!» «Кто?» — взвизгнула Ханна. «Почему все, кроме нее, знали об этом?» «Да вон же они!» — Наоми показала куда-то вдаль. Казалось, будто толпа расступилась, и из потолка ударил мощный луч света. Шон стоял в углу, возле автомата караоке, обнимаясь с высокой девушкой в черно-белом платье в горох. Он уткнулся ей в шею, а ее руки находились в опасной близости от его ягодиц. Тут девушка обернулась, повернула голову, и Ханна увидела знакомые экзотические черты лица и знаменитые истинно черные волосы. «Ария!» — Ханна вскрикнула. «О боже, я не могу поверить, что ты не знала!» Наоми в утешении обняла ее за плечи. Ханна стряхнула ее руку и бросилась сквозь толпу прямо к Шону и Арии. Подумать только, они не танцевали, а просто обнимались, ненормальные. В нескольких шагах от них Ханна остановилась. Ария открыла один глаз, потом другой. У нее вырвался изумленный вздох. «О, привет, Ханна!» Ханна дрожала от ярости. «Ты, гадина!» Шон выступил вперед, загораживая собой Арию. «Спокойно!» «Спокойно?» Голос Ханны взвился до крика. Она обличительно указала на него пальцем, и стало заметно, как дрожат ее руки. «Ты сказал мне, что не пойдешь на Фокси, потому что твои друзья придут с девушками, а ты не хочешь быть один!» Шон пожал плечами. «Все изменилось?» Ханну обожгло, как будто ей влепили пощечину. «Но у нас с тобой свидание на этой неделе!» «У нас с тобой ужин на этой неделе», — поправил ее Шон, — «дружеский». Он улыбнулся ей, как малолетнему ребенку. «Мы расстались прошлую пятницу, Ханна. Помнишь?» Ханна заморгала. «И что, ты теперь с ней?» «Ну...» Шон посмотрел на Арию. «Да». Ханна схватилась за живот. Не хватало только пукнуть. Может, это злая шутка? Шон и Ария вместе казались такой же нелепостью, как толстуха в леггинсах. И тут она заметила платье Арии. В глаза бросилась расстегнутая молния. В разрезе виднелся кружевной черный лифчик без бретелек. «Смотри, как бы сиськи не вывалились!» — прорычала Ханна, показывая пальцем. Ария опустила взгляд, положила одну руку на грудь, а другой застегнула молнию. «Где же ты такое платье отхватила?» — спросила Ханна. «Не иначе, как Луэлла для Таргет». Примечание, имеется в виду модный дизайнер Луэлла Бартли. Конец примечания. Ария выпрямилась. «Угадала? Мне оно показалось милым». «Боже!» — Ханна закатила глаза. «Ты неисправимая неудачница!» Она перевела взгляд на Шона. «Пожалуй, это у вас общее. Ты, кстати, знаешь, что Шон поклялся оставаться девственником до 30 лет? Может, уже он и пытался тебя тискать, но до конца так и не дойдет, он дал священный обет». «Ханна», — отдернул ее Шон. «Угу, сдается мне, все это из-за того, что он гей. А ты как думаешь?» «Ханна», — в голосе Шона послышались умоляющие нотки. «Что?» «Что?» — парировала Ханна. «И ты враль, Шон, и козел». Ханна огляделась по сторонам и увидела, что вокруг них уже собралась небольшая толпа. Любители светских вечеринок, скандалов и клубнички. Девчонки, крутые не очень жердяи, которых приглашали ради хохмы. Богатенькие сынки и дочки, готовые сорить деньгами. И все они с жадным интересом наблюдали эту сцену. Уже послышали шепотки. Не сказав больше ни слова, Ханна бросила на Шона прощальный взгляд и побежала прочь. У женского туалета она протиснулась с самого начала очереди. Как только освободилась кабинка, Ханна ринулась вперед. «Вот гадина!» — крикнули ей вслед, но она даже не поморщилась. Закрыв за собой дверь, она склонилась над унитазом и избавилась от Доритос и всего остального, что съела за вечер. Когда желудок очистился, она зарыдала. Вспомнились устремленные на нее взгляды. В них сквозила жалость. И Ханна позволила себе заплакать на глазах у всех, нарушив первую заповедь обновленной Ханны и Моны — никогда не показывать своих слез. Но обиднее всего было то, что она оказалась такой наивной дурочкой. Ханна действительно поверила, что Шон собирается вернуть ее. Она ходила в ожоговую клинику в чертов клуб «Д», надеясь, что он посмотрит на нее другими глазами, оценит, но все это время он думал совсем не о ней. К тому времени, как она выбралась из кабинки, очередь уже рассосалась. В туалете стояла такая тишина, что было слышно, как капала вода из крана. Ханна подошла к зеркалу, представив, какое страшное зрелище ее ожидало. Когда она увидела свое отражение, у нее перехватило дыхание. На нее смотрела совсем другая Ханна. Толстая, с тусклым неухоженными волосами и нездоровой кожей, на зубах были уродливые брекеты с розовыми резинками, а глаза сощурились. Она не хотела носить очки. Рукава светло-коричневого блейзера трещали на толстых предплечьях, а блузка топорщилась на груди. Ханна в ужасе прикрыла глаза рукой. «Это мелькнула первая мысль. «Это его месть!» Она вдруг вспомнила слова «э». «Поезжай на Фокси сейчас же. Там Шон с другой девушкой». «Если знал, что Шон был на Фоксе с другой девушкой, значит, тоже был на Фоксе». «Привет». Ханна вздрогнула и резко обернулась. В дверях стояла Мона. Она выглядела ослепительно в облегающем черном платье. Ханна не припоминала, чтобы они вместе его покупали. Светлые волосы, зачесанные назад, открывали лицо с мерцающей кожей. Смутившись, у нее на губах наверняка остались следы рвоты, Ханна бросилась обратно в кабинку. «Постой!» Мона схватила ее за руку. Когда Ханна повернулась к ней, лицо Моны выражало тревогу и участие. «Наоми говорила, что ты сегодня не придешь». Ханна снова посмотрела на себя в зеркало и увидела нынешнюю Ханну, а не семиклассницу. Да, глаза немного покраснели, но в остальном она выглядела безупречно. «Это из-за Шона, да?» — спросила Мона. «Я только что приехала и увидела его с ней». Она опустила голову. «Мне очень жаль, Хан». Ханна закрыла глаза. «Я чувствую себя полным дерьмом», — призналась она. «Нет, дерьмо — это он». Они посмотрели друг другу в глаза. Ханне стало немного стыдно. Дружба Моны многое значила для нее, а она как будто предала подругу. Сейчас даже и не вспомнить было, из-за чего они повздорили. «Прости меня, Мон, за все». «Это ты меня прости», — сказала Мона, и они обнялись крепко-крепко. «О боже, вот ты где!» Спенсер Хастингс решительно зашла в туалет и выдернула Ханну из объятий Моны. «Мне надо с тобой поговорить». Ханна отшатнулась от нее. «Что? Зачем?» Спенсер многозначительно покосилась на Мону. «Не здесь, ты должна пойти со мной». «Ханна не должна никуда идти». Мона схватила ее за руку и притянула к себе. «На этот раз должна». Спенсер повысила голос, это срочно. Мона сильнее сжала руку Ханны. На ее лице промелькнула обида, как тогда, в Молле. Всем своим видом она словно говорила: «Если ты опять скрываешь от меня какой-то секрет, клянусь, между нами все кончено». Но Спенсер выглядела не на шутку встревоженной. Что-то случилось, и что-то серьезное. «Извини», — сказала Ханна, коснувшись руки Моны, — «я скоро вернусь». Мона отпустила ее. «Что ж, прекрасно», — со злостью произнесла она и подошла к зеркалу, чтобы поправить макияж. «Можешь не торопиться».